Алиса в стране чудес. В чудесный летний день Алиса, устав слушать какую-то очень скучную книгу, которую ей читала сестра, погружается в мечты. Девочка думает о том, каким удивительным стал бы мир, если бы все предметы и животные в нем умели разговаривать. Такой мир можно увидеть только в своем воображении. Но смотри, смотри, кто это там? Это белый кролик, и, похоже, он ужасно куда-то торопится. «Я опаздываю!» — восклицает элегантный зверек, глядя на свои огромные карманные часы. «Мистер Кролик, постойте!» — окликает его Алиса, которой очень любопытно, куда это он так торопится. И девочка бежит вслед за ним. Вот только белый кролик вовсе не собирается ее ждать. Алиса следует за ним в его нору, спускаясь все глубже и глубже, пока, ух, не падает в очень глубокую яму. Кажется, она так и будет падать целую вечность. Это словно невероятный полет к самому центру Земли в окружении множества разных предметов. Но ведь когда-нибудь падение должно закончиться. А вдруг я пролечу всю Землю насквозь? Вылезу, а люди с той стороны ходят на головах. Но нет, Алиса приземляется, как ни в чем не бывало. Но где она? Возможно, девочка это узнает, если догонит белого кролика, который убегает все дальше и дальше. «Мистер Кролик, подождите!» — кричит она, спеша за ним. Но девочке приходится остановиться перед маленькой запертой дверью. Она туда не пролезет, слишком большая. «Раз уж дело так обернулось, чем я могу тебе помочь?» — спрашивает Алису дверная ручка. Неужели она и вправду готова прийти на помощь? Алиса решает, что ей можно доверять. Девочка замечает маленький пузырек, стоящий на столике, и по совету дверной ручки решает выпить его содержимое. Один глоток и... Алиса становится совсем крошечной. Такой крошечной, что теперь уж точно пройдет в дверь. Вот если бы у нее был ключ. «Загляни в шкатулку», — предлагает дверная ручка. И действительно, прямо рядом с Алисой появляется шкатулка с печеньем. Один укус, и Алиса становится просто огромной. Но теперь она точно не пролезет в дверцу. И девочка начинает горько плакать. Она так сильно плачет, что из ее слез образуется целое море. На его поверхности плавают разные предметы, и в их числе тот самый пузырек. Может сделать еще глоточек? Алиса тут же снова уменьшается, да так, что падает прямо в пузырек. На волнах пузырек с девочкой внутри подплывает к замочной скважине и заплывает внутрь. Там Алиса обнаруживает еще более невероятный мир. Странные птицы и зверушки заставляют ее бегать вместе с ними по кругу. А белый кролик тоже здесь, приплыл на своем зонтике. И он снова смотрит на часы. «Я опаздываю!» — причитает он. «Да куда же он так торопится?» Нет времени останавливаться. Алиса, наконец, настигает белого кролика в странном маленьком домике. Она заходит внутрь, не замечая, что кролик уже выбежал оттуда, все так же переживая, что он опаздывает. Алиса видит тарелку с печеньем и откусывает еще кусочек. «О, нет!» Она растет и становится огромной, гигантской, великанской. Такой большой, что ее ноги и руки торчат из двери и окон. Ей нужно найти какой-то способ уменьшиться. Алиса понимает, чтобы поменять размер, она должна что-нибудь съесть. Рядом есть грядка с овощами. Что если откусить кусочек морковки? Получилось! Теперь Алиса стала маленькой. Но на таких коротеньких ножках ей никак не угнаться за белым кроликом. она решает отдохнуть в красивом садике, где растут говорящие цветы. Говорящие? Да, и они еще и поют. Но цветы решают, что Алиса сорняк, и выгоняют ее. «Ты кто такая?» — спрашивает девочку большая синяя гусеница. «Я, право, не знаю. С сегодняшнего утра я так часто менялась», — отвечает Алиса. И гусеница дает ей полезный совет. «Откусишь с одной стороны гриба — подрастешь, с другой стороны — уменьшишься». Звучит совсем несложно. Алиса начинает понимать, как тут все работает. Но какая сторона гриба ей нужна? Алиса пробует один раз, потом другой. Сначала она вырастает, потом уменьшается, а потом снова вырастает, пока не делается такой же, как была. Замечательно! Теперь надо найти белого кролика. Вместо этого Алиса находит чеширского кота, который широко и хитро ей улыбается. Кот советует девочке, куда идти, а потом пуф, исчезает. Ну все, надоело. Бедная Алиса начинает уставать. Этот чудесный мир с его удивительными существами становится все любопытственнее и любопытственнее. Но Алиса уже хочет домой, а дороги она не знает. «Отсюда все дороги ведут в королевский дворец», объясняет чеширский кот, внезапно появляясь в воздухе и указывая ей вход в королевство дамы червей, которая повелевает армией игральных карт. «И кого же она там видит? Белого кролика!» «Так вот куда он торопился в своем странном наряде! Он церемонимейстер дамы червей!» У дамы червей ужасный характер. Она все время на всех сердится, причем просто так. Чтобы не раздражать королеву, Алисе приходится согласиться сыграть в крокет, ее любимую игру. В качестве клюшки дама червей использует фламинго, а вместо меча у нее настоящий еж. Игра началась. Но тут чеширский кот решает подшутить над дамой червей. Он появляется и тут же исчезает, отчего королева летит вверх тормашками, и все видят ее панталоны в сердечках. Дама червей просто в ярости и устраивает над Алисой суд. Ведь это из-за нее с королевой произошел такой конфуз. «Голову с плеч! Ты уже подготовилась к казни?» Во время суда королева продолжает сердиться и периодически выкрикивает «Отрубить ей голову!» Но Алиса не так-то проста. Она вспоминает, что в кармане у нее волшебный гриб и вырастает до огромных размеров, напугав королеву. Затем девочка снова становится маленькой и сбегает в лабиринт, а за ней гонится полчище игральных карт. От лабиринта у нее кружится голова. Постойте, что это там? Неужели маленькая дверца? Да, это дверная ручка. Алиса пытается открыть дверь, но она заперта. Девочка тянет и тянет и просыпается. Оказывается, что все это приключение было всего лишь сном. Алиса просыпается в траве на лугу, под деревом среди цветов. Сестра девочки тоже здесь и говорит, что пора идти пить чай. Неужели она и вправду ничего не заметила? Но как же хорошо вернуться домой после долгих и удивительных приключений в стране чудес!